Глава 25. Ночь перед Рождеством. В 1991, когда альбом записывали, на студии «Мир» висел список самых продаваемых групп «Сектор», «Алиса», «Игорь Кущ». «Ночь перед Рождеством» — первый московский альбом, но записан он не на «Гала Рекордс», а на студии «Мир», которая располагалась тогда в гостинице «Орленок» на улице Косыгина, 15, на Воробьевых горах. По словам Андрея Дельцова, с этого альбома и началось сотрудничество «Сектора Газа» с Сергеем Савиным. Именно в этой гостинице в том же году прошел последний 22-й чрезвычайный съезд и роспуск в ЛКСМ. В 2002 году гостиницу продали международной сети комплексов «Корстон Hotels and Malls», которую возглавил генеральный директор «Орленка», однофамилец директора «Гала Рекордс» Анатолий Кузнецов. Гостиничный комплекс был переименован в «Корстон Москва». В 2021 году гостиницу снесли. На ее месте планируется строительство штаб-квартиры Яндекса. По словам Тимура Ергишева, сотрудника гостиницы, заставшего переломные времена, будни «Орленка» представляли собой калейдоскоп из бандитов, проституток, коммунистов, чиновников, звезд шоу-бизнеса. Стены этого заведения еще помнили дебош в «Орленке» Паука, которого продинамили с концертом в ДК «Меридиан» и компании. Игорь Кущев. «Москва – это было для нас уже что-то новое. Первый наш саунд был в Воронеже, я не считаю его плохим, мы там действительно постарались. Но Москва – это новый саунд. И вот мы сидим в ресторане в гостинице «Россия», поужинать зашли, нас привели, стол накрыли. И я Юрке говорю: «Юр, а вот как нажрался я вчера, пили с ночи до утра. Какие там дальше слова?» Он говорит: «Как нажрался я вчера, пили с ночи до утра. А теперь башка трещит, будто я в тисках». Но дело не в этом. Там депутаты сидели рядом. Мы, короче, в своей жизни, а рядом депутаты сидят. Еще горбачевские времена. Они услышали это, как нажрался я вчера, и на нас так прям сочувственно. Может, их похмелить? И они, короче, нам с Юркой бутерброды с красной икрой на стол ставят. Поешьте, ребят, понимаем, нажрались вчера». Я говорю: «Юр, с тобой нигде не пропадешь. Я в этой песне зверский ход придумал». Конец цитаты. С ночи перед Рождеством начался новый этап в развитии «Сектора Газа» в рамках шоу-бизнеса как коммерческого проекта. В США рождественские альбомы – целая ниша. Для России же, особенно того времени, диковинка. «Голубые огоньки» не в счет, да это скорее шоу, а не альбомы. Что касается зарубежья, то вспоминаются навскидку два альбома: «Beach Boys Christmas Album» 1964 года и «Elvis Christmas Album» Элвиса Пресли, считающийся самой популярной рождественской пластинкой в истории. «Сектор Газа» выступили и первопроходцами, и новаторами. Не сказать, что до этого в мировом панк-роке, давайте уж для удобства называть «Сектор» панком, была протоптана эта тропа. Да и вообще. Хоррор-панк-группа «Misfits» выступит свой «Horror Christmas» только в 2013-м. В 2007 году выйдет сборник «The Green Days of Christmas» «The Holiday Tribute to Green Day». Разве что последний концерт Sex Pistols под названием «Nevermind the Baubles» – благотворительное мероприятие для детей бастующих пожарных в ночном клубе «Ivanhoe» в Хаддерсфилде на Рождество 1977 года, подходит для аналогии. Игорь Кущев. Панк – это не музыка вообще. Это просто неформальное движение. А кто-то, если неформал, ну панк. Ну и хрен с тобой, будь панком до конца своих дней. Панк – это культура, такая же, как готы, которые раскрашивали себя в мертвецкие цвета, под мертвечатину косили. Так и панки ходили. Хайер отпустят, нос проколют, булавки в ушах, ну и прочая всякая бельберда, пирсинги всякие. Смотришь на такого чувака и понимаешь, что панк идет. Грязные, штаны мятые, грязные, вонючие. Панк в музыкальном отношении был мне вообще не интересен. Я знал, что есть панк-группа Рамонес, Клэш, что Секс Пистолс в ударе, что Сид Вижес отморозок еще тот. Знал обо всей подобной музыке. И я понимал, что у этой музыки подача своя, интересная, но меня это особо не цепляло, откровенно говоря. Конец цитаты. Но чтобы фирменный хард-панк-фолковый звук да отборная гоголевщина До такого только Хой и Куш смогли додуматься. Этот альбом делали максимально компактным составом. Хой, вокал, гитара, давай-давай. Музыкальные и художественные идеи, тексты, аранжировки. Куш, лидер, гитара, аранжировки. Игорь Кущев. Давай-давай. Когда мы писали эту песню, Юрка у меня выхватил гитару и сказал, давай я здесь сам сыграю. И он играл все до последней ноты сам. Я там только соло сыграл. Причем играл, прижав гитару к стойке микрофона и просто по ней водил, и все. Мое все соло. Что самое удивительное, Юра здесь сыграл гитарный риф. Конец цитаты. Остальные участники записи. Андрей Дельцов, клавишная, реплика, привет, ребята, добрый день. Звукорежиссура. Черныш, запись и сведение. По словам Куща, Семен Тетиевский также приехал тогда в Москву, но в работе участия не принимал. По версии Тетиевского, озвученной им на форумах, писать «Ночь перед Рождеством» приехали все вместе. Хой, Семен, Кущ, Якушев, Дельцов. Есть версия Алексея Лисенко, который уже появлялся в этой книге в третьей главе. Я совсем забыл привести доводы, почему его мнение весомо. Во-первых, это сын Александра Лисенко, который, в свою очередь, учился и тусовался вместе с сооснователем и звукорежиссером «Black Box» Игорем Князевым. То есть Алексей Лисенко в теме давно, чуть ли не с детства. Алексей Лисенко. Ну, не совсем с детства. Отец с мамой в разводе, про все это узнал лет в 16 только. Папа в теме опосредованно, так сказать. Когда он учился в политехе, они со своей джаз-бандой собирали какую-то аппаратуру. Папа был в Венгрии, то есть какие-то штуки клевые видел. Усилки паяли. Года 3-4 разницы с курсом, где учились Ушаков, Дельцов, Борисов. Один из папиных сокурсников, Саша Свиридов, остался в аспирантуре. И его назначили заведовать этой молодой джаз-бандой «Фаэтон». Он следил за ними, дверь закрывал, открывал и все такое. А потом Дельцов потихоньку понатырил аппаратуры, которая потом перекочевала в «Black Box». С Дельцова потом трясли, а он, мол, да не знаю. Ну и забылось. А потом на этом первые альбомы «Сектора» писались. Потом уже студия обрастала новыми приблудами. А как «Black Box» перетек от Дельцова и Ушакова Князеву и Шацкому, музыкант-мультиинструменталист, я, честно говоря, не знаю. Когда я спрашивал у Дельцова, он как-то кривился и отмахивался, мол, нахер оно тебе. Конец цитаты. С начала нулевых Лисенко знаком с Кущом. В последние годы они совместно музицируют. Общался и с другими участниками «Сектора Газа». Благодаря ему мне удается держать объективность не за, не против героя данной книги, а просто по фактам. Алексей Лисенко. Наверное, единственный, с кем я из «Газа» не общался, не был знаком, это Хой. То есть я познакомился с Ушаковым Лешей. В свое время общался, но так чуть-чуть имел шапошное знакомство с Вадимом Глуховым. Игоря Аникеева пару раз видел. Остальные уже давно старенькие, и разговаривать неинтересно. Такие же, как Куш, еле дышат. Ну, Дельцов еще ничего. По версии Лисенко, Ушаков принимал участие в записи альбома «Ночь перед Рождеством», но довольно оперативное. Алексей Лисенко. Когда они записывали пятый альбом в студии «Мир», значит, Ушаков приехал, записал свои партии и уехал в Воронеж. А потом выяснилось, что Куша в группе больше нет. Ну, как бы все понимали, что это проект больше Хоя, и на тот момент музыканты ему были нужны как бы в помощь, но не было уже группы в таком понимании, где все равны. Конец цитаты. Из высказываний Семена Тетиевского на форумах, собранных на «Сектор Газа нет» под заголовком «Насчет сектора газа». Семен Тетиевский. «Жили в гостинице «Россия» 2 недели. Материал весь полностью был готов к записи. Во время этого процесса мы сильно поругались с Юркой. После чего мы с Якушевым уехали в Воронеж, как сказал Фидель, чтобы в Москве бабки лишние не проедать. Должны были дома ждать от него звонка по поводу гастролей. Якушев дождался, а я нет. Звонит Фидель и погребальным тоном мне заявляет, что группа в моих услугах больше не нуждается. Я ему: «Фидель, дай трубку Юрке, это наши с ним дела». На что он сказал, что Юрки рядом нет, что бас и трудовик мне из Москвы передадут. И повесил трубку. Игорь Кущев. Семена нахуй послали еще при мне, и я тогда его пожалел, а потом подумал, смотри сам. Сидим с Хоем, разговариваем. Хой, а что он тут делает? Вот ты со мной пишешь материал, а он тут только ходит, жрет и деньги требует. Хой на него злой был. Знаешь, из-за чего? Юрка откровенно говорил все претензии Семену. А Семен, ты дебил, таких дебилов еще поискать. А Хой зарубился, понял, с каким мудаком связался? Я пытался выступить в роли миротворца, типа успокойтесь, ребят, в Москве только скандалов ваших не хватало. Но Хой его возненавидел, как не знаю, блядь, кого, как врага своего лютого. Потом позвонил ему, Семен, ты сюда больше не приезжай, потому что от тебя проку, как от козла молока, иди нахуй. Я ему возразить не мог. Потому что Юрка прав, мы работаем, последний чебурек доедаем. Это настоящий рок-н-ролл, делишься последним. А с Юркой можно было всем поделиться. А он там красную икру мечет, Фидель оплачивает все. Что такое группа? Это как хоккейная команда, футбольная. Это группа, каждый на своем месте, каждый занимается своим делом. Можно было, конечно, переубедить, но нет. Хой сказал, берем Тупикина. Конец цитаты. При записи использовалась кущевская гитара Fender Lead 3. На ней сыграны все партии лидер-гитары. На ней же Хой играл в песне «Давай-давай». Также назывался первый легальный рок-магазин в СССР, открывший свои двери в 1990 году, а первый его филиал назывался «Рок-магазин у Жириновского». Основные партии бас-гитары и барабанов забивались в секвенсор Roland D20. Кроме того, использовались звуковой модуль EMU Proteus 1 и рабочая станция Korg M1. Игорь Кущев. В этом альбоме я участвовал полностью, от начала до конца. В заглавной песне сначала другое имя было, не Галка. А Кой тогда по Галине, жене своей, очень соскучился. Перед отъездом говорит, все, не жди, иду в рекруты на 20 лет. А тут весь издергался, говорит, мочи нет, в Воронеж рвану. Я говорю, внизу телефон-автомат, позвони. Позвонил, вернулся радостный, мол, поговорил. А потом как-то подходит ко мне и говорит, Куш, спою я, пожалуй, Галку обниму и пойдем с ней спать. И попросил соло записать, чтоб пожалобнее. Я жалостно сыграл, даже чересчур, и в то же время мелизм добавил. Когда он прослушал соло, сказал «Класс! Зачет!» Екатерина Харламова. Из репертуара «Сектора» моя любимая песня «Ночь перед Рождеством». Любимая по сей день, она мне не надоела. У меня с ней свои ассоциации глубокие. Это песня моего детства, я на ней выросла. Игорь Кущев. А в студии «Мир» к нам подходили. Ребята, можно мы будем под вас играть, косить? Ну, пожалуйста, мы же не против. Они нам текст свой зачитали, мы упали от смеха. Конец цитаты. Невозможно представить, как можно закосить под группу, записавшую альбом «Ночь перед Рождеством» и не оказаться в глупом положении, поскольку взять эту высоту во второй раз нереально. Даже Куш впоследствии этого сделать не смог. Остальным же остается либо копировать «Сектор», либо рождать курьезы. В альбоме «Ночь перед Рождеством» атмосфера взрослого праздника. Плюс интересная структура, гибрид альбома с панк-оперой. Единственная в дискографии группа пластинка с двумя вступлениями. Первое «Привет, ребята, добрый день», где слушатели приглашают на праздник. Далее «Ява», которая будет неизменно сопровождать концерты группы. Затем «Шары» — история членовредителя в прямом смысле слова. Далее «Sex Pistols, жлоб джаз, давай, давай». Затем жуткая белая горячка с рифом из песни «Straight Through the Heart» группы «Dio». Екатерина Харламова. «Меня всегда пугала песня «Моя смерть», я никогда ее не любила». А Ира Клинских боялась песни «Белая горячка». Конец цитаты. Далее «Голубь» — история о незадачливом Ромео, которому голубь обломал всю любовную малину. Дилогия «Презерватив» на манер Хали-Гали и Квиновской «Make Down Get Love». Стопроцентный народный хит «Щи» на мотив сибирских или калининских страданий. Далее начинается мини-опера. Здесь то самое второе вступление на альбоме «Здравствуйте, детишки» — интермедия. После чего на скорую руку две мини-сказки «Снегурочка» и «Илья Муромец». Подобный прием Хой повторил в альбоме «Нажми на газ», где песни лирика предшествуют 50-секундная интермедия «Мажор». Предпоследняя песня альбома «Кума», как говорится, инцест – дело семейное. По музыке родная сестра этой песни – девушка из альбома «Нажми на газ». Завершается все хитом на все времена, пока жива Россия. Ночь перед Рождеством. Тут комментарии излишни. Достаточно сказать, что в 2020 году Юрий Шевчук выбрал ее для кавера. Игорь Кущев. Я приехал домой, привез маме запись. Она от смеха чуть живот не надорвала. Сказала смех сквозь слезы. Вся правда, но со слезами. Видно, что правда, но выстраданная. Ну, как объяснить? Сейчас уже до этого не додумываешься. А потом, когда мы поехали в Меридиан, она слегла в больницу. И потом я уже приехал ее хоронить, собственно говоря. Конец цитаты. Похоже, именно с этим периодом, одновременно сказочным, Москва, новые впечатления, творчество и грустным для Куща связаны самые яркие воспоминания. К тому времени он развелся с женой и переживал за здоровье мамы. Это не могло не влиять. После записи альбома состоялось несколько концертов группы, и о них уже было сказано ранее. Альбом сначала выпустила студия Black Box 3 февраля 1991 года. С ночи перед Рождеством началась всесоюзная популярность «Сектора Газа», как бы кощунственно это ни звучало, ведь через несколько месяцев этот самый союз распался. Не будем о геополитической катастрофе. Отметим, что «Сектор» получил возможность легально ездить по стране. Песни из «Ночи перед Рождеством» и «Ядрёна вошь» вскоре прозвучат в программе «А». Там будут панки, факи и песня про план. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР примет декларацию о прекращении существования СССР. А Кущу будет не до веселухи. Игорь Кущев. «Мне социализм нравился. Все для детей делалось, для молодежи. Мы в золотое время жили. Еда была настоящая. Молоко, сливки, колбаса, мясо. Не сравнить с тем говном, которым сейчас нас потчуют. Вино, портвейн марочный, фирменный, не то что сейчас, имитация. Социализм – это то, что мы строили все вместе. Была перспектива. Закончил институт, получил профессию, добился результата, пошел на повышение». Конец цитаты. Если распад СССР – геополитическая катастрофа, то уход из сектора – личная катастрофа Куща, помноженная на несколько других личных катастроф.